Глава 5. Второй приезд Екатерины в Москву, село Коломенское, последний приезд Екатерины в Москву, Анненговский сад и дворец, празднество во время пребывания Екатерины в Москве, Соколиное поле, Сокольники и его прошлое, народные празднества при императоре Александре I, 1 мая в Сокольниках в старину, дача графа Растопчина, начало московских народных гуляний, старые кунштмейстеры, балансеры, великаны, скоморохи, гусляры и прочие, гулянье на Масленице, кулачные бои, санные катанье и маскарад. В конце июня 1787 года Москва снова увидела Екатерину II. Императрица приехала в древнюю столицу на возвратном пути своего путешествия из Крыма. В Москве государыня намеревалась отпраздновать 25-летие своего царствования. Екатерина ехала с блестящей свитой, при ней были три посланника — английский — Фицгерберт, французский — Сигюр и австрийский — Кобенцелл. Государыня в шутку называла их своими карманными министрами. Затем в свите был еще князь Делинь, граф Ангальд и, в числе других замечательных лиц, сопровождавших государыню в путешествии, находились графы Чернышов, Безбородько и Дмитриев-Мамонов. Последнего государыня называла «красным кафтаном». «Под этим красным кафтаном, — говорила она, — скрывается превосходнейшее сердце, соединенное с большим запасом честности. Наружность его также совершенно соответствует внутреннему достоинству. Черты лица правильные, чудные черные глаза с тонко нарисованными бровями, рост несколько выше среднего, осанка благородная, поступь свободная и так далее. Такой, как описывает императрица, блестящей наружности портрет графа Мамонова, кажется, единственный, висит в царско-сельском дворце, в круглой агатовой комнатке. Написан он карандашом на небольшой белой мраморной дощечке. Молодой красавец изображен одетым в какой-то маскарадный костюм. Государыня, не доезжая 10 верст до Москвы, остановилась в селе Коломенском. Приехав сюда, императрица уже нашла своих внуков, расположившихся здесь с начала июня месяца. Государыня остановилась во дворце, построенном в 6 месяцев. Значит, он был почти в день выезда императрицы в путешествие. Стоял он на том же месте, где теперь стоит и нынешний, близ церкви Вознесения, но он был гораздо обширнее теперешнего. По рассказам коломенских старожилов, здание Екатерининского дворца занимало большую часть той площади, которая теперь находится между воротами Вознесенскую и Георгиевскую церквами и садом, примыкающим к одноэтажному павильону, находящемуся на левой стороне нынешнего дворца. Екатерининский дворец был о 4 этажах. 2 нижние были каменные, а верхние — деревянные. Около дворца стоял оперный дом, а против дворца, через Москву-реку, был деревянный мост. В этом дворце жила императрица, а с нею и внуки ее Александр и Константин. До сих пор еще в Коломенском живо предание о том, как учился под кедром Александра и как он с братом Константином стрелял из пистолета в Дьяковском овраге. Существуют 2 старые гравюры с изображением дуба и кедра в Коломенском саду. На гравюрах написано «Сей дуб присутствием Петровым украшался, отец Отечества под оным просвещался». Под кедром Александр здесь в юности своей учению внимал для счастья наших дней. Дворец, в котором жила Екатерина II, безжалостно приказал сломать бывший начальник Кремлевского дворца князь Юсупов и перевести его в Кремль. Старый же дворец царя Алексея Михайловича, в котором родился Петр Великий, был сломан еще в 1767 году. В это время дворец был настолько ветх, что не было уже возможности поддерживать его, а потому императрица и приказала разобрать его. Уважая отечественные древности, Екатерина приказала сделать вернейшую модель старого дворца, которая, как пишет Корсаков, долгое время хранилась вместе с прочими редкостями в Московской оружейной палате, но где находится теперь, неизвестно. По рассказам Берхгольца, бывшего в нем 4 мая 1722 года, здесь было 270 комнат и 3000 окон. В числе комнат есть красивые и большие, но все вообще так ветхо, что уже не везде можно ходить. Почему наш вожатый на одном месте просил нас не ступать по двое на одну доску, и мы, конечно, не пошли бы, если бы нам об этом было сказано прежде. Но он думал, что так как сам император еще недавно всюду ходил там, то и нас необходимо поводить. Коломенский дворец, добавляет Берхгольц, построен 60 лет тому назад отцом Ее Величества, который и сам не далее, как за 27 лет еще жил в нем, и потому назначил теперь известную сумму на его возобновление. В Петровское время, в летнее время, в селе Коломенском стояло до 31 тысячи солдат лагерем. Коломенские плодовые сады, скотные и птичьи дворы были первые в России. Все празднества, бывшие во время коронации Екатерины I, Павла II, Анны и Елисаветы, устраивались в этом дворце. Император Петр II часто езжал сюда на охоту, а в 1729 году провел здесь все лето. Особенно императрица Елисавета Петровна заботилась о поддержании и сохранении дворца своего деда, где в то время хранилась и колыбель великого ее родителя. Императрица, живя в Москве, любила приезжать в Коломенское со знатнейшими лицами своего двора и угощала их там столом по старинному царскому положению. Императрица Екатерина также очень любила Коломенское и поэтически описывала его в своих письмах, хотя и говорила про него, что Коломенское относится к царскому селу как плохая театральная пьеска к трагедии Лагарпа. Императрица прожила в Коломенском 3 дня, и в воскресенье, 27 июня, накануне дня своего вступления на престол, утром в 10 часу был назначен парадный въезд в столицу. Поезд открывал впереди всех земский исправник Московского округа с заседателями и полицейскими драгунами. За ним ехал почт-директор со своими чиновниками и почтальонами верхом. Потом конвойная губернская команда, выбранные из дворянства, почетные дворяне верхом и затем уже кареты императрицы, впереди которой шли 2 скорохода, а за ними 12 пар ординарцев. Карета, 8 лошадей цугом, у стекол стояли великаны. Государыня сидела с великими князьями, а сзади кареты ехал московский губернатор, генерал-майор Петр Васильевич Лопухин. По приближении государыни городским воротам встретили императрицу главнокомандующий московский Еропкин с генералами и прочими высшими чинами и поехали в свите по бокам ее кареты. За ними уже следовали в придворных каретах чужестранные министры и придворный штат, составлявший свиту императрицы. У самой Серпуховской заставы были устроены триумфальные ворота с разными символическими и аллегорическими изображениями. В боковых нишах ворот помещались 2 оркестра музыки, инструментальный и вокальный. Здесь же ожидали прибытия императрицы все городские власти, именитые купечества, ремесленные цехи со старшинами, и от первых стояли городской голова и выборные с хлебом солью. Когда поезд подъехал к воротам, городу было дано знать 51 выстрелом из пушек, поставленных у заставы. С приближением же кареты императрицы к воротам раздалась музыка и послышалось пение кантов на приезд государыни сочиненных. По принятии государынею хлеба соли кортеж двинулся дальше. У каменного Всесветского моста императрицу ожидал директор главного народного училища с учителями и учениками, поставленными по обеим сторонам улицы. Лишь только императрица проехала мост, городскую артиллерию был произведен 101 выстрел, и во всей Москве раздался колокольный звон. При въезде Екатерины в городские ворота заиграла поставленная на них бальная, а на гауптвахте — полковая музыка. В Спасских воротах, где ожидал ее московский обер-комендант со своими чинами, играла гарнизонная музыка. Государыня отправилась в Успенский собор, где была встречена архиепископом Платоном и духовенством. По окончании литургии государыня прикладывалась к святым иконам и мощам. Любецкий передает следующий любопытный рассказ о наречении в этот день Платона митрополитом. Протодиакон получил во время литургии тайные повеления императрицы при словах Преосвященного Платона, приносящего святые дары Господеви и Богу нашему, провозгласить его митрополитом. Платон, думая, что протодиакон ошибся, заметил ему это из алтаря, но когда тот снова повторил то же самое, тогда Платон догадался, в чем было дело. Он выступил в царские двери, поклонился государыне и отблагодарил ее импровизированную речью. После обедни императрица посетила Платона и потом со свитой отправилась к главнокомандующему Москвы, где был приготовлен для государыни и всех высших особ обеденный стол. Корсаков говорит: «Это был четвертый и последний триумфальный въезд нашей государи из Коломенского в Москву. Был еще пятый въезд, но это был нерадостный, встреченный с горем и плачем и с унылым звоном колоколов московских. То был печальный поезд, тянувшийся из Таганрога с прахом Александра Благословенного». Екатерина II в свой приезд 1787 года остановилась в Пречистенском дворце. В первые же приезды в Москву государыня жила в Головинском дворце против немецкой слободы за Яузою. Последний дворец существовал еще при императоре Петре Великом. При этом государе голландец Тимофей Брандгоф разводил здесь сад. Императрица Анна Иоанновна очень любила этот сад и приказывала даже называть его своим именем Аннегов. Когда эта государыня в первое время жила здесь, то перед дворцом лежал один только большой луг, и не было ни одного деревца. Раз императрица, гуляя со своими приближенными, сказала: «Очень бы приятно было гулять здесь, ежели бы тут была роща. В тени ее можно было бы укрыться от зноя». Несколько дней спустя было назначено во дворце особенное торжество по случаю какой-то победы. Императрица, встав утром рано, по обыкновению подойдя к окну, чтобы посмотреть на погоду, была поражена удивлением. Перед глазами ее стояла обширная роща из старых деревьев. Изумленная царица потребовала объяснения этого чуда, и ей доложили, что ее придворные, которым она несколько дней тому назад, гуляя по лугу, выразила свое желание иметь здесь рощу, воспользовались мыслью государыни и тогда же вечером разбили луг на участки, и каждый, кому какой достался по жребию участок, со своими слугами в одну ночь насадили его отборными деревьями. Львов, у которого мы заимствуем это предание, говорит, что еще в его время здесь были деревья, на которых можно было видеть имена придворных, которые их сажали. Глинка говорит, что роща, принадлежащая к дворцу, была будто бы насажена еще самим Петром Великим, и что государь здесь лично делал окопы. Место же под сад взято у Лефорта. Ванинговский сад были выписаны разных родов деревья из Персии. Но все эти заморские растения от худого присмотра погибли в дороге, не прибыв еще в Москву. По отчетам садовника Дениса Брокета, для этого сада часто были покупаемы у жителей немецкой слободы тюльпаны, нарциссы, лилии и другие цветочные и луковичные растения. Из производства интендантской конторы, в которой состояли Анинговский сад и дворец, видно, что ежегодно на содержание сада и устройство его отпускаема была сумма в 30 тысяч рублей. Заведовал ими обер-гофмейстер Семен Андреевич Салтыков и обер-архитектор Растрелли. Кроме того, ближайшим смотрителем над строением Анинговских садов был архитектор Петр Гейден. В Анинговских садах, кроме главного садовника, находился смотритель из военных. Таковым был в 1741 году подпрапорщик Афанасий Федоров с жалованием по 1 рублю в месяц. Интересны также существовавшие тогда цены на растения. Так, из справки видно, что крестьянин Филатов обязался привезти в новый Анинговский сад из вотчины князя Урусова Московского уезда из села Садков-Знаменское, тоже по Серпуховской дороге, в 17 верстах от Москвы, из рощи липовых дерев штамбовых 2000, шпалерных 1000 и более, ценою с вырыванием и перевозкою, за штамбовые — по 6 рублей, а за шпалерные — по 3 рубля за сотню. В 1741 году весною крестьянин цесаревны Елисаветы Петровны доставил для посадки в новый сад разные деревья толщиной в рублевик и в полтинник, а именно ильмы — по 6 копеек за дерево, ясени — по 6 копеек за дерево, клён по 3 рубля за 100, орешник толщиной в полтинник по 1 рублю за 100. Садовые ученики получали жалование в треть по 5 рублей. Они носили мундир, кафтаны серые, камзолы красные, штаны козлиные. Из таких же отчетов и описей Анинговского сада видим, что в те годы в саду было 9 прудов с рыбою и несколько беседок. Также там стояли каменные статуи Венус, Самсон, сфинксы золоченые и прочие. О пространстве, какое занимал Анинговский сад, точных указаний нет. Впрочем, об обширности его можно судить из того, что в 1740 году наряжены были главную дворцовую канцелярией дворцовые крестьяне из сел Троицкого, Голенищева, Измайлова, Коломенского, Софьина и Братовщина для перевозки в сад одного только навоза из остоженских конюшен. В каких размерах здесь были устроены оранжереи, можно заключить из того, что на отопление их отпускалось ежемесячно 45 сажен дров. Вскоре после кончины Анны Иоанновны деревянный дворец сгорел. Следы этого дворца существовали еще в 20-х годах нынешнего столетия. Валуев, бывший президент Кремлевской экспедиции, устроил на фундаменте этого дворца галерею и беседку. В 20-х годах нынешнего столетия здесь было самое модное гулянье. Императрица Елисавета Петровна приказала невдалеке от старого дворца построить новый, тоже деревянный. Дворец этот в народе стал называться Головинским. Название это произошло от того, что как строитель дворца, так и поставщик материалов для дворца оба носили одну фамилию — Головиных. Во время чумы в Москве в этом дворце поселился присланный из Петербурга князь Орлов, но чуть ли не на третий день по его приезде Головинский дворец, как мы уже говорили, сгорел до основания. Одни полагали, что дворец сгорел от неосторожности во время топки камина, другие же уверяли, что от поджога. Императрица Екатерина II на месте прежнего деревянного приказала построить каменный, назначив строителем знаменитого русского зодчего Баженова. Как план Головинского дворца, так и все украшения в нем были рассматриваемы и утверждены Екатериной II. Все эмблемы лепной работы, которые были под окнами и дверями в большой зале, были избраны императрицей, и каждый из них представлял торжество какой-нибудь добродетели. Император Павел I приказал этот огромный каменный дворец превратить в казармы, поместив в нем 4 батальона Московского гарнизонного полка и назвать дворец Екатерининскими казармами. В 1812 году Головинский дворец был почти разрушен французами и только в 1823 году возобновлен и перестроен под надзором генерал-майора Ушакова, директора Смоленского кадетского корпуса, а в следующем, 1824 году, по воле императора Александра Благословенного, из Костромы сюда приведен Смоленский кадетский корпус, бывшее Псковское благородное училище, что теперь первый московский кадетский корпус, столетний юбилей которого праздновался лет 10 тому назад. Но, возвращаясь к пребыванию Екатерины II в Москве, мы видим, что с приездом императрицы празднества и торжества пошли каждый день зауряд. Тогдашнее вельможное барство древней столицы один перед другим старалось отличиться своими балами. Кроме таких праздников, государыня часто совершала увеселительные поездки на загородные гулянья, как, например, Сокольничье поле. Здесь в те времена обыкновенно собирались цыгане, кочевавшие тогда на филях. Тогдашние цыгане ходили в своих ярких национальных одеяниях, мужчины в кафтанах с перехватами и широких восточных шальварах, а женщины в ярких разноцветных платьях с перекинутыми на одно плечо алыми, выцветшими шалями и с золотыми монетами в ушах вместо серег. Государыня ездила со всею пышностью. Впереди, перед каретой ее, ехал взвод лейб-гусар в блестящих мундирах. Сзади сопровождал ее подобный же конный отряд гвардейской свиты. Поздно вечером путь императрицы освещался факелами. Появление государыни на какой-нибудь улице производило полное волнение в народе. Всюду неслись восторженные крики, и толпа кидалась бегом провожать царицын поезд. Нередко государыня посещала и Сокольничью рощу. В Сокольниках на немецких станках особенно шумно праздновался день 1 мая городскими жителями. Обычай здесь праздновать первый день весны шел со времен Петра Великого. Сокольничья роща была частью Лосиного погонного острова, где издревле русские государи любили потешаться звериную и соколиную охотой. В народе это гулянье слывет под именем немецкого стана или немецких столов. Предание гласит, что здесь было первое становище немцев, вызванных и добровольно приехавших в Россию и поселившихся в немецкой слободе, известной под финским названием Кукуя или Кукуй. Сюда, на новоселье, немцы собирались вспоминать родной свой праздник 1 мая. Любопытство привлекало сюда и русских, у которых впоследствии и обрусел этот чужестранный праздник, но название немецких станов удержалось. Когда в Москву приведены были пленные шведы, Петр I, поселив их близ Сокольничьей рощи, раздал знающим разные мастерства в науку русских мальчиков, которые помещены были в матросской фабрике в Преображенском селе. У царя стоял дворец в Сокольничьей роще. В 40-х годах нынешнего столетия были еще целые старые липы царской посадки. Стояли они в саду Чориковой дачи. Здесь государь угощал немецких и шведских мастеров по обычаю их страны своими столами. Это угощение и прослыло немецкими столами, и из немецкого гуляния сделалось чисто русским народным гулянием 1 мая. Существует предание, что государь здесь устраивал воинские потехи с примерными сражениями, осадой и взятием крепостей, и сам с ними участвовал в ратоборствах. При дочери Петра, императрице Елисавете, это гуляние пользовалось особенной популярностью. Так, в 1756 году здесь было столько народу, что прогуливаться не было возможности. Карет было в этом году более 1000. На Сокольничьем поле император Александр I давал 3 дня сряду праздник своему народу после коронации. В этот день на обширном поле устроены были беседки и галереи в разных стилях. Стояли столы, целые быки мяса с золотыми рогами, жареные гуси, утки, индейки, как плоды висели на деревьях. Винные и пивные фонтаны били без устали. Стояли полные вином 40-е бочки и так далее. Государь приехал на гулянье в исходе 1 часа. Заиграла музыка, и с криком «Ура!» все столы опустели, и весь сад с яствами исчез, и даже от быков ничего не осталось. Только еще фонтаны продолжали бить вином, народ пил из них шляпами, другие подставляли прямо рты к фонтанам. Государь ездил верхом посреди рядов народа и приветливо обращался к толпе со словами «Кушайте, будьте довольны». «Довольны, очень довольны, ваше императорское величество», отвечал ему один отставной служивый гвардеец времен Екатерины. «Тебе только так угощать нас. В тебе, государь, мы видим нашу матушку-царицу». По преданию, порядок в этот день царствовал образцовый. Не было ни одного скандала. Праздник кончился благополучно. Все это произошло благодаря заботливой распорядительности обер-полицеймейстера Каверина и 2 полицеймейстеров Ивашкина и Алексеева. На этом народном празднике отличился со своей труппой вольтежеров известный в то время привилегированный берейтер Петр Марио. В первые годы царствования императора Александра в Сокольниках праздник 1 мая выходил необыкновенно разгульным и многолюдным. На это народное гулянье приезжали почти все тогдашние вельможи и разбивали здесь свои турецкие и китайские палатки с накрытыми столами для роскошной трапезы и великолепными оркестрами. Рядом с такими сказочно пышными палатками в то время стояли простые, хворостяные, чуть прикрытые сверху тряпками шалаши с единственными украшениями, дымящимся самоваром со сбитнем и простым пастушьим рожком для аккомпанемента поющих и пляшущих поклонников алкоголя. Жихарев в своих воспоминаниях говорит: «Сколько щегольских модных карет и древних прапрадедовских колымак и рыдванов, блестящей упряжи и веревочной сбруи, прекрасных лошадей и притощих кляч, прелестнейших кавалькад и прижалких донкихотов на прижильчайших росинантах». Описывая одно из таких гуляний 1805 года, он упоминает про палатку своего знакомого Ринкевича, у которого он нашел прекрасное общество и роскошное угощение. Палатка эта была поставлена на самом бойком месте, несколько наискось против палатки главнокомандующего и других вельмож. Отсюда все гулянье на всем его протяжении в обе стороны было видно. Между тем народ, наиболее тут толпившийся, нетерпеливо посматривал к стороне заставы и, казалось, чего-то нетерпеливо поджидал. Как вдруг толпа зашевелилась, и радостный крик «Едет! Едет!» пронесся по окрестности. И вот началось шествие необыкновенно торжественного поезда, без которого, говорили, гулянье 1 мая было бы не в гулянье народу. Впереди на статном фаворитном коне своем свирепом ехал граф Орлов в парадном мундире и обвешанный орденами. Азиатская сбруя, седло, мундштук и чепрак были буквально залиты золотом и украшены драгоценными каменьями. Немного поодаль на прекраснейших серых лошадях ехали дочь его и несколько дам, которых сопровождали А.А. Чесменский, А.В. Новосильцев и Н. Новосильцев, князь Хилков, Д.М. Полторацкий и множество других неизвестных мне особ. За ними следовали берейтеры и конюши графа, не менее 40 человек, из которых многие имели в поводу по заводной лошади в нарядных попонах и богатой сбруе. Наконец потянулись и графские экипажи. Кареты, коляски и одноколки, запряженные цугами и четверками одномастных лошадей. Проезжая мимо палатки Ранкевича, Чесменский приглашал всех находящихся в нем дам графу на сегодняшнюю скачку. В начале нынешнего столетия у Сокольничьей заставы стояла знаменитая дача графа Растопчина. Спустя 40 лет после нашествия французов от этой роскошной барской усадьбы оставались одни развалины дома и запустелый сад, по дорожкам которого росла трава и ездили иногда для сокращения пути проезжие в телегах. Все московские гуляния прошлого века отличались от нынешних большим разнообразием и разгулом. Забелин весьма верно замечает, что общее веселье тогда поддерживалось и общим участием москвичей, большинство которых не успело еще поставить себя выше народных обычаев и не только не чуждалось, но, напротив, принимало самое живое личное участие во многих забавах простого народа. Гулянье того времени еще во многом сохраняли те первобытные черты, в которых вполне отражалась старинная жизнь со всеми особенностями и оттенками. Эти главные черты были пьянство, пляски, кулачные бои и так далее. Одним из центров каждого гуляния был большой шатер, известный в народе по сей час под кличкой «Колокол». Из гуляющих редко кто проходил мимо шатра колокола, верх которого украшался обыкновенно небольшим флагом с зеленую кудрявую елкой. Внутри шатра стояли стойки с бочонками и разную питейную посудою, в числе которых употребительнейшая называлась ложкою и крючком. Это была особая мера, в которую продавались вино в разливку, и в старину не просили на водку, а просили обыкновенно на крючок. Кроме большого шатра на гуляниях стояли еще разного рода шалаши и палатки, крытые нередко рогожей и лубком. Здесь помещались трактиры, продавцы пряников, орехов, цареградских стручьев. Также всюду на гуляниях виднелись столы, где дымились самовары с ароматным имбирным сбитнем и продавалась хмельная буза, полпива и прочее. В числе народных забав первое место занимали качели, затем карусели, нынешние детские коньки. Затем давались для народа и драматические представления, устраиваемые в лубочных балаганах, шалашах и других на скорую руку постройках. Такие балаганы строились обыкновенно на Святой под Новинским и на Масленице на Москве-реке. Представления в таких театрах не отличались чистотою. Героем комедии был шут или дурак со своими нецеломудренными рассказами и прибаутками. В числе народных зрелищ были еще кукольные комедии и райки, показываемые заезжими иностранцами. Приезжали в Москву и разные немецкие шпрингеры, балансеры, позитурные мастера, кунстмейстеры, эквилибристы и великаны. В числе последних в 1765 году в немецкой слободе показывался иностранец Бернард Жили. Ростом он был в 3,5 аршина. Во всем с пропорциональными членами и такой величины, что не найдено еще человека, который бы свободно не мог проходить под его руку. Великан начал расти только с 10-го года. Этот силач представлен был императрице в царском селе. Жил в те времена еще итальянец-швейцар в немецкой слободе и показывал любопытствующим персонам повседневно разные курьезные действия собак и брал за смотрение по рублю. Другой заезжий француз показывал человека, который был выброшен во время жестокой бури на остров Мартиник и 3 месяца питался камешками, дававшимися ему в пищу. Жила у Тайницких ворот у малороссиянина Рябкова дочь, которая 3 лет от роду играла на гуслях 12 пьес по слуху самоучкой. Показывалась также на Тверской в екатерининское время у жены Шаберта де Тардия привезенная из Африки птица струс, которая больше всех птиц в свете, чрезвычайно скоро бегает, имеет особенную силу в когтях, на бегу может схватить камень и так сильно он им ударить, как бы из пистолета выстрелено было. Оная же птица ест сталь, железо, разного рода деньги и горящие уголья. За смотрение благородные платили по своему изволению, а с купечества брано было по 24 копейки. Простому же народу объявлялась цена при входе. В числе древнейших народных забав на гуляниях можно было встретить медведя с козою. Затем также на старинных гуляниях славились игрою на рожках тверские ямщики. Они же оказывали весну разными высвистами по птичьи. Эти простые мужички составляли целые хоры самых разнообразных птичьих голосов, начиная от нежной малиновки до соловья. Кроме описанных удовольствий, на старинных гуляниях можно было встретить и собачью комедию. С такой ученую комедию на Москве в 1766 году был итальянец Йозеф Швейцер с некоторым числом больших и малых собак, приученных к разным удивительным действиям. Давал он представление в немецкой слободе в доме графа Скавонского. За смотрение он их действий брал сперва по рублю с персоны, но затем позднее и 50 копеек, а с подлого народа по 10 копеек с человека. давала свои представления в этом же году на придворном театре в Головинском дворце собрание разных искусников, танцующих по веревке, прыгающих, ломающихся и представляющих пантомиму. Приезжал также в Москву французский королевский механик господин Тезие с удивительной физической и оптической машиной, посредством которой он перспективным представлением по правилам архитектуры показывал города, замки, церкви, сады, гавани, триумфальные ворота и прочие любопытства достойные вещи, которые зрителей довольно приводят в удивление. В 1764 году в Москву наезжал английский берейтер Батес и производил свои конские рестания. На Кисловке, близ Никитского монастыря, в доме купца Телепнева, показывал свое искусство с разными удивительными штуками маленький безногий человек. В немецкой слободе, в доме француза Мармсона, можно было видеть весьма любопытную машину, называемую «Оракул». В старой Басманной, против Разгуляя, в доме парикмахера Карла Шлаха была машина, которая изображала статуи в движении, как натуральные люди работают на горах, подкопах и ямах для сыскания руды серебряной и золотой. Показывал также в немецкой слободе в Чеглоковом доме голландский кунстмейстер Сергер штуки с цицероновой головою и прочими большими итальянскими двухоршинными куклами, которые разговаривали, представлял комедию о докторе Фавсте, а также у него и ученая лошадь по-прежнему действовала. Тот же Сергер пред Рождеством объявил, что у него в доме Трубникова на Дмитровке начнется новая комедия из больших итальянских марионеток, которая будет называться «Храбрая и славная Юдифь». Французский механик Дюмалин показывал удивительную машину, которая одним разом 6 лент ткет, и самодельную канарейку, которая поет разные арии. У этого же механика показывалась движущаяся лягушка, которая знает время на часах и, показывая оное, плавает в судне. Показывалась также и голова в натуральную величину, движущиеся действия, которые так натуральны, что всех зрителей устрашают. Помимо итальянских марионеток или кукол, были и русские скоморохи, которые разыгрывали роли, наряжаясь в скоморошное платье, надевали на себя хари или маски, некоторые из них носили на голове доску с движущимися куклами, поставленными всегда в смешных и часто в соблазнительных положениях. Но больше всего они отличались и забавляли народ прибаутками, складными рассказами и красным словцом. Были между ними глумцы и стихотворцы-потешники. Тешили народ такие скоморохи также и музыкою. В то время еще старых национальных инструментов было несколько. Так, например, гусли, гудки, ящики со струнами, сопелки, дудки, сурьмы, трубы, домвры, накры, рот-литавр, волынки, ренки, медные рога, барабаны, бубны, тарбаны и прочее. Самое многолюднейшее гулянье в Москве в старину было на Масленице. Главное гулянье на этой неделе сосредоточивалось на Москве-реке и особенно на Неглинной, где теперь фонтан перед Кремлевским садом, потом еще за Кузнецким мостом на Трубе. Летом здесь текла Неглинная и было непроходимое болото, а зимой это место, как широкая площадь, представляло много удобств для постройки масленичных гор и кулачных боев, без которых в старину, как мы уже говорили, в Москве не проходило ни одного зимнего праздника. Борьба и кулачный бой составляли одну из первых и любимых забав народных в сырную неделю, На улицах и на реке бились сам на сам или один на один. Это бой стеной, стенка на стенку. Такие единоборческие потехи назывались в летописях играми, игрушками, и их давали наши великие князья. Для примерных битв составлялись две враждебные стороны. По данному знаку свистком обе стороны бросались одна на другую с криками. Для возбуждения охоты тут же били в накры и в бубны. Бойцы поражали друг друга в грудь, в лицо, в живот, и сразу сбить противника на землю называлось «снять с чистоты». В то время бились неистово и жестоко, и очень часто многие выходили навек калеками, а другие оставались на месте мертвыми. Катание на санях по улицам начиналось с понедельника, а более с четверга на сырной неделе. Вечером в эти дни ездили целыми вереницами, а народ катался с песнями. При Петре Великом масленичные бои бывали в Москве у Красных ворот. Император сам в понедельник на Масленице открывал празднество, повертевшись на качелях с офицерами. По случаю нештатского мира в 1722 году царь дал в Москве невиданный дотоле маскарад и санные катания. В четверг на Масленице открылось шествие большого поезда из села Всесвятского, где еще накануне с вечера было собрано множество морских судов разного вида и разной величины саней, запряженных разными зверями. По данному ракеты-сигналу сухопутный флот, напоминающий древний великого князя Олега, на полозьях и колесах протянулся длинной вереницей от Всесвятского к Тверским триумфальным воротам. Шествие открывал Орликин, ехавший в больших санях, запряженных в шестерик лошадей, украшенных бубенчиками и побрякушками. В следующих санях ехал князь-папа Зотов, облаченный в длинную мантию из красного бархата, подбитую горностаем. В ногах у него сидел Бахус на бочке. За ним следовала свита пьяниц, замыкаемые шутом в санях, запряженных четырьмя свиньями. Затем началось шествие самого флота под предводительством Нептуна, сидевшего с трезубцем в руках на колеснице, везомой двумя сиренами. В процессии находился и князь-кесарь Рамадановский в царской мантии и княжеской короне. Он занимал первое место в большой лодке, везомой двумя живыми медведями. Наконец, следовал громадный 88-пушечный корабль, построенный совершенно по образцу корабля Фридемакера, спущенного на воду в марте 1721 года в Санкт-Петербурге. Корабль имел три мачты и полное корабельное вооружение. На этом корабле, везомом 16 лошадьми, сидел сам император в одежде флотского капитана с адмиралами и офицерами и маневрировал кораблем как бы на море. За этим кораблем следовала раззолоченная гондола императрицы. Государыня была в наряде простой остфризской крестьянки. Свита царицы состояла из придворных дам и кавалеров, одетых арабами. За гондолой появились настоящие герои маскарада, известные под именем «Неугомонной обители» или «Всепустейшего собора». Они сидели в широких длинных санях, сделанных в виде драконовой головы, и наряжены были волками, журавлями, медведями, драконами, представляя в лицах героев эзоповых басен. Пестрое маскарадное шествие потянулось через Тверские ворота в Кремль при пушечных выстрелах. Эта процессия достигла дворца только вечером. На следующий день и на третий день 2 февраля сбор был назначен у ворот, построенных на этот случай купечеством. Этот маскарад окончился великолепным пиршеством и фейерверком. Участвовавшие в этом маскараде в течение 4 дней каждый день меняли костюмы на новые.